Глава 9. Как Харальд был в чужом Перу и что сказал Висе. Скажем теперь о Харальде, что однажды он просыпается среди ночи у себя в темнице от шума и криков. Он подходит к окну и видит в саду множество факелов и бегущих людей. И нельзя понять, куда они бегут, потому что одни бегут туда, а другие обратно, и в этом нет никакого порядка. Тогда Харальд видит, что дверь не заперта, и открывает ее, и спотыкается о тело синего человека, лежащего с мечом в груди. И рядом лежат двое воинов, уже мертвые. Синий же человек шевельнулся, и Харальд понял, что он еще жив. Тогда он наклоняется над ним и освобождает от меча, а человек говорит: «Спасибо, Харальд». Харальд удивился, услышав его голос, и спрашивает: «Разве ты не немой?» Человек отвечает: «Я раб с рождения, и мой удел был молчать до самой смерти. Но вот она пришла». «Ты много сделал для меня», — говорит Харальд. «Скажи, кто послал твоих убийц, чтобы я мог отомстить?» Человек говорит: «Василевс велел взять Зою под стражу, обвинив в заговоре. Эти люди шли убить тебя. Спеши, Харальд, пока не пришли другие». Так успел он сказать и умер. Тогда Харальд видит, что надо и вправду носить ноги, и, взяв меч, идет искать выход. Скоро он его находит, потому что люди, шедшие к нему, не запирали за собой дверей, и оказывается на улице, заполненной людьми. И все, от знати до простолюдинов, бегут с факелами к воротам дворца, крича: «Верните нам Зою, госпожу царства и законную наследницу престола! Смерть безродному Калафату Конопатчику!» Вместе с толпой Харальд оказывается у ворот и видит здесь настоящую осаду. Со стены над воротами летят в толпу камни и стрелы, и несколько убитых лежат перед воротами, поэтому толпа не решается подойти ближе, а только неистово ревет. И тут Харальда видит Ульф, находящийся позади толпы с варяжскими воинами, и они радостно встречаются, и Ульф говорит: «Ты велел пропустить людей ко дворцу, мы это исполнили, а больше ты ничего не писал, и что дальше делать, мы не знаем». Харальд, оглядев ворота, говорит: «Не такие брали крепости, валите дерево и готовьте таран». «Вот это ясный разговор», — повеселев, отвечает Ульф. Он с варягами подходит к толстому дереву и первый погружает в него секиру, и они рубят дерево. Но тут толпа вдруг стихает, и на площадке, что над воротами, появляется человек в пурпурной царской одежде, и все узнают в нем Михаила Калафата, конунга греков. Он поднимает руку и говорит: «Горожане, враги ромейской державы обманули вас. Истинно вам говорю, нет причины для волнения, ибо царица здорова и невредима, и наше почтение к ней неизменно. Вот она, перед вами». И Харальд видит, как рядом с конунгом появляется Зоя в таком же пурпурном облачении и с ласковой улыбкой обращается к народу. «Правду слов сына нашего и соправителя доказывает то, что вы видите нас обоих. Ступайте мирно по домам, и да благословит вас Бог». Народ немало смутился появлением Зои, и было замешательство в толпе, но тут кто-то кричит: «Предательство! Она заодно с Калафатом!» Тогда толпа снова зашумела и стала кидать в царя и царицу гнилыми яблоками, и те поспешно скрылись, а со стен снова полетели стрелы и камни. Ульф подходит к Харальду и говорит: «Таран готов, можем начинать». Харальд отвечает: «Погоди, Ульф, похоже, теперь нам придется защищать ворота». «Это мне непонятно», — говорит Ульф. «Мне тоже», — говорит Харальд. «Ждите меня здесь и к дворцу никого не подпускайте». И он быстро уходит, а Ульф смотрит ему вслед и говорит: «Похоже, наш Харальд немного повредился в уме, сидя в темнице». Харальд же тем временем возвращается известным ему ходом в подземелье дворца и оттуда по тайной лестнице поднимается в Геникей к покоям Зои. Он слушает и слышит, что там тихо, и с разбега выбивает дверь. Увидев Харальда с мечом, в страхе разбегаются рабыни и евнухи, и Харальд остается один перед Зоей, одетый в парфир, но распростертый на ложе в печали. Зоя поднимается ему навстречу и говорит: «Харальд, как не доставало тебя все эти страшные часы!» И она бросается ему на шею в слезах и целует лицо и волосы. Харальд говорит: «Не время сейчас для любви. Что случилось?» Слезы высохли у Зои, и она говорит: «Бунт зашел слишком далеко. Поднялась чернь и грабит дома знати без разбора. Высшее благо державы требует мира с Калафатом, а за это он обещал освободить тебя, и мы сможем видеться, когда захотим». Она снова обнимает его, и Харальд стоит в растерянности. «Что же делать моим людям?» – спрашивает он. Зоя говорит: «Как что? Защищать нас, как и прежде, от врагов. А тебе, милый Харальд, я отведу особые покои во дворце». Не успел Харальд склонить голову в знак благодарности, как поблизости раздаются шум, крики и топот. Шум приближается, и Харальд обнажает меч, заслонив собой Зою. Тут входит Георгий Маниак, стратик, и с ним знатные мужи, и Маниак видит Харальда. «Неисповедимы пути, которые сводят нас, Харальд», — говорит он и обращается к Зое. «Вели ему опустить меч. Мы пришли не как враги, а как верные слуги единой самодержицы империи». Зоя спрашивает: «А Калафат?» Маниак говорит: «Ты уж прости, я не решился тебя беспокоить и сам предъявил ему ультиматум, что высшее благо ромейской державы требует аннулировать ваш мир. Но Михаил позорно бежал из дворца вместе со своим дядей Навелисимом в Студийский монастырь. Благо державы требует теперь, чтобы ты повелела схватить их и поступить с ними, как с преступниками, ибо их замыслы могут быть коварны». Зоя в нерешительности молчит. Тут выступает вперед некий почтенный старец и говорит, протягивая Зое свиток: «Синклит уверен, что ты примешь решение, подобающее дочери великого Константина и внучке благословенного Василия». Тогда Зоя гордо выпрямилась и говорит: «Повелеваю поступить так, как требует высшее благо ромейской державы». Она подписывает указ. Маньяк целует Зое полу платья и принимает свиток. «Да свершится правосудие Божье», — говорит Зоя. «Ты, Харальд, и твои люди отныне должны во всем повиноваться Маньяку. Послужишь верно, дарую тебе чин этериарха». Харальд слушает Зою и не узнает ее прежнюю, в надменной царице. Он говорит: «Странно мне, что ты говоришь со мной, как с рабом». Зоя отвечает: «Разве вы все не рабы мои, когда речь идет о высшем благе ромейской державы?» Маньяк говорит: «Полно считаться, Харальд. Дело еще не кончено, и твои люди ждут тебя». Услышав про своих людей, Харальд отвечает: «Идем». И, не взглянув больше на Зою, покидает ее покои вместе с маньяком. Они выходят из дворца, и Харальд видит, что площадь опустела, лишь множество трупов лежит на ней, и почти все греческие воины в медных шлемах. А люди Харальда сбились в круг спиной к спине, выставив пики и заслонясь щитами, и окружены со всех сторон греками. Тут маньяк кричит своим громовым голосом, чтобы греки расступились, и маньяк с Харальдом подходят к варягам. «Мы не знали, что с тобой», — говорит Харальду Ульф, «и решили войти во дворец, перебив стражу, да больно их много набежало». Маньяк говорит: «Вижу, что здесь зря пролита кровь, но один виновник в ней — Калафат. Забудем обиду и сообща отплатим негодяю. Тебе, Харальд, надлежит плыть к Студийскому монастырю, чтобы не дать Калафату уйти морем. Я же с войском двинусь сушей». И с тем они расходятся. Харальд с варягами спускается к ладье, которая стоит в бухте Золотого Рога у причала, и они грузятся. Тут видят они Федора, который бежит к ним и радостный прыгает в ладью. Ему говорят: «Тебе что за нужда с нами плыть?» Федор говорит. «Есть нужда. Говорят, в монастыре резьба по камню дивная. Хочу поглядеть». Ладья отчаливает, и еще видят они, отплывая, как спешит к своему кораблю Готфрид, рыцарь со свитой, и страшно бронясь кричит. «Здесь не невесту искать, а самому головы не сносить». И он садится на корабль и приказывает кормчему: «Греби к царю персидскому». Небо начинает светлеть. Варяги плывут вдоль берега, и Харальд молчит, а Ульф одноглазый говорит ему: «Много непонятного творится сегодня. Не было еще того, чтобы Харальдом повелевал маньяк». Харальд задумчивый отвечает: «Калафат — наш общий враг». Ульф говорит: «Давно ли мы бились во славу Калафата, а сегодня бились против него и потеряли лучших воинов?» Эйлиф и Хальдар остались лежать на площади. Харальд говорит: «Эйливу и Хальдару вечная слава, а с Калафатом у меня давние счеты». Ульф говорит: «Со Свейном у тебя счеты давние, да, похоже, ты уже забыл об этом». Харальд поднял глаза и посмотрел на Ульва, а Ульф больше ничего не сказал и отошел. Тогда Харальд крикнул сердито: «Не тебе, Ульф, учить меня, с кем прежде считаться. В моих счетах я сам себе хозяин». «А мне сдается, — отвечает Ульф, — что есть им хозяйка, да не та». Харальд хотел ответить, но тут ладья причалила к берегу, на котором стоит Студийский монастырь. И варяги сходят с ладьи и идут следом за Харальдом и видят возле монастыря следы недавнего боя и среди воинов маньяка, стратига, возбужденного победой. И до приплывших варягов, похоже, никому нет дела, и маньяк не замечает Харальда, а когда заметил, обратился к нему так: «Опоздал, Харальд, в истории уже записано имя Георгия Маньяка». И Харальд видит, что у ворот разожжен костер, и воины вытащили из монастырского храма конунга греков и его дядю, Новолисима, одетых монахами, и волокут к воротам. Собравшиеся же осыпают их насмешками, плюют на платье, бьют и хохочут. Вот пленников подводят к маньяку и бросают у его ног ниц на землю. Маньяк поднял носком сапога лицо конунга и говорит: «Погляди-ка, нападчик, последний раз на солнце, больше ты его не увидишь». Тут к маньяку бежит от костра человек с раскаленным железным прутом и отдает стратигу. Тот же протягивает прут Харальду и говорит: «Погаси ему солнце, варяг, пусть знает, как унижать великих воинов». Харальд говорит: «Я воин, а не палач», и отошел к своей дружине. Палач приступил к расправе над Василевсом и Новолисимом, толпа же, опьяненная запахом горелого мяса, заревела: «Получай, Калафат! Слава единой самодержице Зое!» Маньяк подходит к Харальду и говорит: «Пал тиран! Что не ликуешь с нами, Харальд?» Харальд говорит: «Мало мне радости в вашем перу». Маньяк говорит: «Зря отказался ослепить конунга. За это самодержица наверняка пожаловала бы тебе чин этериарха». Тогда Харальд посмотрел на него и говорит: «Плевал я на твоего этериарха. Мне судьба быть конунгом Норвегии». Он поднимается и, ни на что больше не глядя, идет к ладье и варяги за ним. Маньяк смотрит им вслед, потом подзывает к себе своего человека и говорит: «Всегда опасался я этого варвара, да и нет в нем пока больше нужды. Лучше всего будет вернуть его обратно в темницу». Человек зовет воинов, и они бросаются за Харальдом и варягами. Они настигают их у ладьи, и здесь завязывается бой, и многие из греков падают. А варяги успевают попрыгать в ладью и налечь на весла. Тут Феодор выбегает из монастыря, бежит и кричит: «Меня! А меня-то забыли!» но его не слышат на ладье за плеском волн и скрипом весел, и ладья все дальше отходит от берега. Тогда маньяк велит воинам скакать обратно в город, что те немедля исполняют, и маньяк, сев на коня, скачет с ними. Они скачут быстрее, чем плывет ладья, и скоро скрываются. Федор же, оставшийся на берегу, долго глядит вслед ладье, пока не скрывается и она, потом плетется обратно к монастырю. Здесь догорает костер, уже разошелся народ, и только ослепленный конунг и Новелиссим бродят, вытянув руки, перед воротами и никак не могут найти друг друга в вечной тьме. Федор поглядел на них, вздохнул и говорит: «Идемте, убогие!» И, положив руку одного на плечо другого, повел их за собой, как водят нищих слепцов. Ладья быстро плывет через бухту Золотого Рога, мимо города, туда, где за узкой горловиной залива чернеет Босфор. Но маньяк уже в Миклогарде, и его воины стоят вдоль всего берега, и в ладью летят стрелы, и уже отчаливают в погоню три греческих галлейды. Туда же, где кончается залив, скачут несколько человек. Там поставлен большой ворот, и люди маньяка наваливаются на него, и вот из моря поднимается толстая цепь, которая перегораживает горловину залива на высоте 5 локтей. Варяги Харальда видят цепь и в смятении бросают весла. На галлейдах же гребут все сильнее и начинают настигать ладью. И вот уже с переднего корабля полыхнул смертоносный греческий огонь, который без остатка пожирает суда и гребцов, и он почти касается ладьи Харальда. Тогда Харальд говорит: «Гребите, что есть сил, вперед!» И варяги гребут, не спрашивая, что задумал Харальд, потому что нет времени на расспросы. Ладья несется прямо на цепь, и Харальд приказывает: «Бросайте весла и все на корму!» Варяги делают так, как приказал Харальд, сбегаются на корму, а нос ладьи поднимается так высоко, что цепь ударяет посередине днища. Харальд кричит: «Теперь все на нос!» Варяги перебегают на нос, тогда высоко поднимается корма, и ладья соскальзывает с цепи по другую ее сторону. Тут ближний греческий корабль с разгона ударяется о цепь и переворачивается, а ладья выходит в Босфор, где ее никто уже не может догнать. Они дружно гребут, радуясь избавлению. Один Ульф вдруг бросает весло и говорит: «Что-то колется у меня в спине. Погляди, Харальд». Харальд смотрит и видит, что в спине Ульва застряла до половины стрела. Он дернул и вытаскивает ее, а Ульф увидел стрелу и говорит: «Как это я не почувствовал раньше?» Потом он говорит: «А вот теперь чувствую, что мне совсем худо», и падает со скамьи на палубу. Харальд наклоняется над ним и говорит: «Чем помочь тебе, друг?» Ульф говорит: «Ничем ты мне не поможешь, разве что дашь в руку меч, чтобы после смерти мне попасть в Волгалу, где пируют воины, умершие с оружием в руках». Харальд говорит: «Разве ты не знаешь, Ульф, что нет Волгаллы, а есть только Царство Божие?» Ульф говорит: «По правде сказать, не успел я в этом разобраться, а крестился в веру Христову, чтобы сделать приятное Олову Конунгу. А как встречает Христос храбрых воинов?» Харальд говорит: «Он сажает их за стол по правую руку от себя». «Тогда все же дай меч», — говорит Ульф, «иначе как узнает Христос, что я был храбрым воином?» Харальд вложил меч в руку Ульва и говорит: «Теперь он будет знать, Ульф». «Спасибо, Харальд», — говорит Ульф, «а славно мы, однако, поплавали с тобой по свету». Так сказал Ульф, улыбнулся и умер. Харальд закрыл ему глаза и говорит: «Тебе спасибо, Ульф. В одном ты был неправ. Никогда я не забывал о Свейне». Он поднялся и, глядя на север, сказал Вису: «Срок исполнился, встанет ратный сталевластитель, сколько опоры шлемов с плеч полетят на землю. Слышу все ближе, ближе черного лязг железа. Смертной росою кровь Свейну омоет ноги.